Дело, которое поручено вам. Поспешность и неподготовленность. Волховский фронт создавался в спешном порядке. Мерецков пишет в своих воспоминаниях, что фронт сложился в ходе развития контрнаступления наших войск под Тихвином. 12 декабря Мерецков и начальник штаба 4-й армии Стельмах были вызваны в Москву в Ставку. В кабинете, кроме самого Сталина, присутствовали Шапошников, командование Ленинградского фронта, Хозин и Жданов, командующий 26-й армией, 25 декабря она будет переименована во вторую ударную, Соколов, командующий 59-й армией Галанин, докладывал начальник генштаба. Он сказал, что в целях объединения армий, действующих к востоку от реки Волхов, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение образовать Волховский фронт. Главные задачи фронта. В первое время содействовать срыву наступления противника на Ленинград, а затем совместно с Ленинградским фронтом разгромить действовавшую здесь группировку немцев и освободить Ленинград от блокады. Командующим войсками нового фронта назначался Мерецков, начальником штаба генерал Стельмах, звание комбриг ему было заменено на генерал-майор, членом военного совета армейский комиссар первого ранга Запорожец. 26-я армия перебрасывалась из Приволжского военного округа. Она дважды формировалась и расформировывалась. В последний, третий раз, 26-я армия была образована 30 октября 1941 года на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования. Командующим был назначен генерал-лейтенант Соколов, занимавший до этого должность заместителя наркома внутренних дел, членом военного совета армии бригадный комиссар Михайлов, начальником штаба генерал-майор Визжилин. Прибытие армии на Волховский фронт планировалось во второй половине декабря. 59-я армия появилась на свет в ноябре 1941, родившись, как и 26-я, в результате перманентной мобилизации. Возглавил ее командующий Новгородской армейской группой генерал-майор Галанин. Войскам Волховского фронта противостояли 1-й и 38-й армейские корпуса 18-й немецкой армии. В оперативном резерве находились 39-й моторизованный корпус и 285-я охранная дивизия вермахта. Четкой разграничительной линии между противоборствующими сторонами не было. Правый фланг фронта проходил севернее Киришей, левый упирался в озеро Ильмень. Соседом справа была 54-я армия Ленинградского фронта, слева 11-я армия Северо-Западного фронта. Когда в Ставке ставилась задача Мерецкову, он поднял вопрос о включении 54-й армии в состав Волховского фронта, ибо она была с ним рядом, а от Ленинградского фронта находилась в отрыве, за внешним кольцом немецких войск, блокировавших Ленинград. Хозин и Жданов резко возражали. Они считали, что 54-я, нанося удары по врагу с тыла, окажет наибольшую помощь ленинградцам. Сталин с ними согласился. Но вскоре время покажет, решение это было ошибочным, ведь Волховскому фронту ставилась задача прорыва блокады города, и 54-й армии придется действовать в одном с ним направлении. Через полгода Верховный изменит свое решение и передаст 54-ю армию Волховскому фронту. Немцы ждали наступления советских войск, тщательно создавали сильную оборону. 16 декабря Гитлер подписал приказ, в котором в частности говорилось разрешить группе армий «Север» произвести отвод внутренних флангов 16-й и 18-й армии на рубеж реки Волхов и линию железной дороги, проходящей от станции Волхов на северо-запад. Задача группы армий — оборонять указанный рубеж до последнего солдата, не отступать больше ни на шаг и тем самым продолжать осуществление блокады Ленинграда. Конец цитаты. На оборонительных позициях, состоявших из системы узлов сопротивления и опорных пунктов, гитлеровцы возводили дзоты, пулеметные блиндажи и площадки. Кроме переднего края, оборона имела второй рубеж в виде укрепленных зон, оборудованных в населенных пунктах и вокруг них. В начале января 1942 года Сталин на заседании Политбюро ЦК ВКПБ и Ставки Верховного Главнокомандования подчеркнет, что теперь перед вооруженными силами стоит важнейшая военно-политическая задача – ликвидировать угрозу Москве и Кавказу, устранить блокаду Ленинграда и, удерживая стратегическую инициативу в своих руках, разгромить армию Германии и ее союзников и создать условия для завершения войны в ближайшей перспективе. «Немцы в растерянности от поражения под Москвой», — скажет он. «Они плохо подготовились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление. Враг рассчитывает задержать наше наступление до весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти к активным действиям. Он хочет выиграть время и получить передышку. Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны». Конец цитаты. Ставить задачи – это одно, и совсем другое дело – выполнять их в реально существующей ситуации. А ситуация, в которой находилась Красная Армия в конце 1941-начале 1942 года, была тяжелейшая. Если говорить конкретно о северо-западном направлении театра военных действий, то надо указать на весьма низкую техническую оснащенность советских войск в тот период войны. Устаревшие танки, самолеты, автомобили, которых, кстати, было к тому же очень мало. На хроническую нехватку различного оборудования, артиллерийского, инженерно-саперного, средств связи, боеприпасов, горючего. Осложняли положение суровые погодные условия. Днями и ночами трещали морозы до 30-35 градусов, мели метели, снежные заносы перекрывали дороги. Все это затрудняло движение железнодорожного, автомобильного и гужевого транспорта. Перевозки боевой техники, различных грузов относительно запланированных сроков, шли с опозданием на 10-15 суток. Ставка слала фронту директиву за директивой, требуя от Мерецкого как можно скорее начать масштабное наступление. 24 декабря она настоятельно требовала завладеть мостами и захватить плацдармы на западном берегу Волхова, чтобы обеспечить развертывание 26-й и 59-й армий. Конец цитаты. Очередное указание – завершить сосредоточение войск в исходных районах и начать нанесение массированного удара по врагу 26 декабря. Конец цитаты. Не довольствуясь директивными указаниями, вспоминал спустя несколько лет Кирилл Афанасьевич, Ставка в конце декабря направила на Волховский фронт своего представителя Мехлиса, который ежечасно подгонял нас. Конец цитаты. Полевой штаб фронта, разместившийся на станции Неболочи, лихорадочно проводил организационные мероприятия, комплектовал службы и управления. Но главное, подстегивал 26-ю и 59-ю армии. Хотя Мерецков прекрасно понимал, что все делается вопреки азам воинского искусства, в спешке, без завершения должной подготовки войск к решительным боевым действиям. Обеспечение прибывших соединений частей было отвратительным. Так, артиллерия 59-й армии не имела самого необходимого – оптических приборов, средств связи, а в некоторых батареях отсутствовали даже орудийные передки. Разыскать эшелоны с недостающей техникой не удалось. Они продолжали идти по прежним направлениям дислокации армии. Штаб забил тревогу. В Ставку полетели телеграммы с просьбой разобраться в создавшемся положении и принять необходимые меры. В канун нового 1942 года на Волховский фронт прибыл начальник артиллерии Красной армии Воронов. Писатель Станислав Гагарин в документальном романе «Мясной бор» пишет, что начальник артиллерии прилетел утром. В комнате комфронта шло совещание. На нем, кроме членов военного совета, работников штаба, присутствовали командиры частей и соединений. бурно обсуждалось сложившееся положение перед предстоящим наступлением. Выделялся резкий голос армейского комиссара Мехлиса. Он говорил громко, не признавая полутонов, как не признавал и полумер. Генерал армии Мерецков сидел во главе стола, за которым разместились командиры частей. На появившегося в дверях начальника артиллерии Красной армии он удивленно вскинул глаза, и Воронов понял, что ставка не предупредила командующего фронтом о его приезде. Кирилл Афанасьевич встал, чтобы приветствовать гостя, но тут из-за стола выскочил Мехлис и, не здороваясь, закричал: «Ага, вот он, главный виновник, мать его так! Прислал, понимаете, артиллерию, которая ни к черту не годится. Как прикажете стрелять без оптических прицелов, товарищ Воронов? Форменное вредительство. Ни одного телефонного аппарата в батареях. Это же настоящий бардак». Командующий фронтом поднял руку, призывая Мехлиса успокоиться, а сам сокрушенно взглянул на Воронова, как бы говоря: «Хоть я здесь и хозяин, но Лев Захарович — представитель самого». Воронов своеобразную, мягко говоря, натуру Мехлиса знал хорошо. Не обратив ни малейшего внимания на его выпад, он прошел к Мерецкову и пожал ему руку. Тут командующий фронтом счел возможным поддержать Мехлиса. «Действительно, Николай Николаевич, нехорошо получается. 59-ю бросаем в наступление, а в некоторых батареях передков нет. О приборах и телефонах ты уже слышал». «Вот-вот», — опять закричал Мехлис, — «сам явился. Посмотрим, как он оправдываться будет». Воронов перевел взгляд на него и молча в упор посмотрел ему в глаза, зная, что это единственный способ заставить его успокоиться. Мехлис, не выдержав, отвел взгляд, буркнул что-то неразборчиво, демонстративно отодвинулся от стола. «Давайте не все сразу», — сказал Воронов. «Готов подвергнуться экзекуции, но сначала разрешите мне промолвить слово». Люди, теперь стоявшие вокруг стола, заулыбались. Мерецков пригласил прибывшего гостя сесть рядом. «Приехал к вам по приказу ставки», — начал Воронов. «Там очень обеспокоены тревожными сигналами. Прислали меня разобраться. Для начала введите в курс событий. Ваши операции придают ставке большое значение. Так мне и поручено передать военному совету фронта». Никто этого Воронову не поручал. Его ночью поднял с постели звонок Василевского, который сказал, что Мерецков с Мехлисом оборвали телефон ставки, жалуясь Сталину на нелады с артиллерией. «Пусть Воронов разберется, это приказ Сталина». «Мехлису я верю», — передал Василевский слова Верховного. «Если он так беспокоит меня, значит, дело серьезное». Николай Николаевич этой же ночью поднял необходимых людей и к утру выяснил, что 59-я армия генерал-лейтенанта Галанина прибыла на Волховский фронт из резерва ставки. «Дела», — подумал Воронов. «Целую армию переводят из тыла на фронт, а начальник артиллерии узнает об этом последним. Ставка торопила со сроками наступления на Волхове, и 59-ю спешно отправили на передовую, лишь частично укомплектовав ее вооружением. «Остальное получите на фронте», — сказали командарму. Вот и получилось так, что эшелоны с людьми двинулись на запад, а техника и оружие продолжали идти на восток, откуда уже снялись полки и дивизии армии. Надо было срочно искать грузы на промежуточных станциях, изменять маршруты составов. На все это требовалось время, а времени было в обрез. 59-я армия прибыла на волховские позиции без артиллерийского обеспечения. «И со второй ударной, — рассказывал теперь Кирилл Афанасьевич, — такая же история. Артиллерия у нее укомплектована приборами, но с боеприпасами очень туго. К Новому году получили всего четверть боекомплекта, мало продовольствия и фуража. Но эти грузы постепенно прибывают, а вот прицелы и телефоны уже доставлены», — перебил его Воронов, к сведению присутствующих здесь командиров артчастей. «Средства связи и артприборы можете получить на станции Будагощ. Они уже там. Все недоверчиво зашумели. — Липа, — сказал Мехлис. — Я вчера там был. Ничего нет. Он повернулся к начальнику тыла. Тот закивал, потом посмотрел на Воронова и развел руками. — А вы сами поезжайте, — сказал начальник артиллерии РККА. — Как-никак я здесь у вас представитель ставки. Мне слова на ветер бросать негоже. Он знал, о чем говорит. Еще в Москве, выяснив обстановку и поняв, что ему надо взять на себя функции скорой помощи, ведь никто не знал, когда прибудут необходимые грузы для 59-й армии, Воронов приказал немедленно загрузить несколько вагонов телефонными аппаратами, полевым кабелем, другими средствами связи. Не забыл и про артиллерийские приборы наблюдения и стрельбы. С этим и отправился на Волховский фронт. «Отправляйтесь на станцию», — приказал Мелецков артиллеристам и снабженцам. «Совещание закрывается». Командиры поднялись и стали выходить из комнаты. Первыми ее покинули артиллеристы. Остались члены военного совета, среди них и начальник штаба фронта Стельмах. Мехлис держался поодаль. Воронова армейский комиссар не то что не любил. По отношению к людям у Льва Захаровича не было этого чувства. Но этого человека ценил Сталин и доверял ему, что было для Мехлиса высшим мерилом. Потому-то он как бы побаивался Воронова, а теперь даже несколько сожалел, что набросился на него с руганью. Хотя они оба представители ставки. Но сейчас он постоянный представитель здесь, на Волховском фронте, а Воронов прибыл со специальным заданием и по особой иерархии, которую установил для себя Лев Захарович, хоть и на полранга, а вроде выше его. «А у меня для товарища Мехлиса письмо», — сказал, доброжелательно улыбаясь, Николай Николаевич, будто и не было недавнего на него наскока. «От верховного главнокомандующего. Лично». Мехлис быстро взял пакет и тут же исчез в боковой двери. Мерецков и Воронов переглянулись. Кирилл Афанасьевич смотрел встревоженно, но Воронов ничего не знал о содержании письма и пожал плечами. «Перекусим с дороги», — предложил комфронта. «Это можно», — согласился гость. Кирилл Афанасьевич попросил Стельмаха организовать завтрак. Григорий Давыдович вышел, чтобы распорядиться, а в комнате возник Мехлис. Вид у него был недоумевающий. В конверте на свое имя он обнаружил второе письмо, которое предназначалось Мерецкову. «Главное письмо, оказывается, вам, товарищ командующий фронтом», — проговорил Мехлис. «Мне?» — удивился Мерецков. Он сломал сургуч печати, вскрыл пакет, не сумев сдержать предательской дрожи рук. В конверте мог содержаться любой неожиданный для него приказ. Мерецков вынул в четверо сложенный лист и быстро пробежал глазами. Его лицо, застывшее, когда Мехлис передал ему пакет, вдруг расслабилось, осветилось улыбкой. Генерал прочитал письмо еще раз, уже спокойно. Затем поднял его над головой. «А письмо-то всех касается, друзья. Хотя адресовано оно мне лично, я прочту его всем. Уважаемый Кирилл Афанасьевич, дело, которое поручено вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменялось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что вы постараетесь превратить это наступление именно в единый общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю вам успехов. Сталин». Примечание. По другой версии, письмо Сталина Мерецкову привез Мехлис, прибывший на Волховский фронт в конце декабря 1941 года в качестве представителя ставки. Это письмо сохранилось до наших дней и теперь находится в личном архиве сына маршала Владимира Кирилловича Мерецкова. Конец примечания. Завершить концентрацию сил фронта в исходных районах для наступления к 26 декабря не удалось. Причина – сильные морозы, снежные заносы, слабая пропускная способность железных дорог, вследствие чего выдвижение войск на рубежи запоздало на 10-15 суток. Как отмечал Мерецков, к началу января 1942 года фронт, по существу, не имел своего тыла. Войска снабжались напрямую, минуя фронт. Центр – армия. Для вновь прибывших армий это было губительно, так как их подвижные запасы находились в пути. Средством перевозки этих запасов были в основном, из-за почти полного отсутствия автомобилей, конные телеги и сани. Снабжение войск фронта оставалось неудовлетворительным еще продолжительное время, вспоминал Мерецков. Слишком большая растяжка путей подвоза. Гужевой транспорт, ввиду больших расстояний от пунктов снабжения до районов сосредоточения, не мог справиться даже с подвозом фуража. Один его оборот обычно занимал несколько суток. Конец цитаты. Мехлис телеграфировал начальнику тыла РККА. Положение с продфуражом нетерпимое. На 2 января, по данным управления тыла, в частях и на складах армии мяса 0, овощей 0, сена 0, консервов 0, сухарей 0. Кое-где хлеба выдают по 200 граммов. Что здесь? Безрукость или сознательная вражеская работа? Конец цитаты. Последний назначенный срок наступления — 7 января 1942 года, но и он оказался нереальным. По мнению Мерецкова, чтобы подготовить наступление по-настоящему, требовалось по меньшей мере еще 15-20 суток, но о таких сроках не могло быть и речи. И все-таки 7 января войска фронта пошли в наступление. Враг встретил их сильным минометным и пулеметным огнем, и они были вынуждены отойти на исходные рубежи. Боевые действия выявили низкую эффективность командиров и штабов при осуществлении управления частями и организации взаимодействия между ними. Чтобы устранить выявленные недочеты, Мерецков попросил Ставку отложить операцию еще на 3 дня. Но и этих дней оказалось недостаточно. Между Ставкой и Военным советом фронта состоялся разговор по прямому проводу. У аппарата Сталин, Василевский. По всем данным, у вас не готово наступление к 11 числу. Если это верно, надо отложить еще на день или на два, чтобы наступать и прорвать оборону противника. Далее Сталин упрекнул Мерецкова. Поспешишь, людей насмешишь. У вас так и вышло. Поспешили с наступлением, не подготовив его, и насмешили людей. Конец цитаты. Кирилл Афанасьевич позднее писал, что упрек был незаслуженным. Из Ставки шли директивы и раздавались телефонные звонки с требованием ускорить подготовку. Когда же наступление провалилось, нас упрекали в поспешности. Конец цитаты. В ходе переговоров со Ставкой Мерецков выпросил еще один день. Таким образом, новое наступление было перенесено на 13 января. Началось оно осторожно. Передовые части всюду наталкивались на упорное сопротивление противника. На участке 4-й армии немцы, в свою очередь, атаковали советские позиции, и армия вынуждена была вместо наступления вести оборонительные бои. Топталась на месте и 59-я армия, она не смогла взломать оборону противника. Некоторый успех обозначился на отдельных участках на направлении действий 2-й ударной армии. На второй день боев ее авангарды в разных местах пересекли реку Волхов и заняли несколько населенных пунктов. Соединения 52-й армии, наступавшие на правом фланге, также вышли на западный берег Волхова. Для развития успеха командование 2-й ударной и 52-й армии с утра 15 января ввело в бой свои вторые эшелоны. Это активизировало действия наступающих, однако сломить сопротивление противника не удалось. Он стал сражаться с еще большим остервенением. Обе стороны несли большие потери. Спустя неделю части второй ударной армии вышли ко второму главному оборонительному рубежу вдоль железной и шоссейной дорог Чудово-Новгород. Прорвать его сходу не удалось. В район Спасской полисти немцы подтянули резервы, артиллерию и авиацию. Бои принимали ожесточенный характер. Вторая ударная армия несколько раз рассекала вражеские позиции, но, несмотря на большие потери, немцы вновь восстанавливали линию фронта. После трехдневных атак войска армии все-таки прорвали на этом направлении главную полосу обороны гитлеровцев и овладели Мясным Бором. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь, немецкое командование бросило сюда дополнительные силы. Это были части и подразделения, снятые с других участков фронта, в том числе и непосредственно из-под Ленинграда, где готовился штурм блокированного города. Вторая ударная армия развивала успех, а наступательные действия 4-й и 59-й армии становились все слабее, а затем и совсем прекратились. В этой обстановке атаки на правом фланге фронта означали пустую трату сил. Мерезков решает сконцентрировать все силы в направлении Спасской полисти и Любани. Разрабатывается план Любанской операции. Воплощение его в жизнь возлагалось на вторую ударную армию. Вторая ударная имела преимущественно бригадную организацию. Бригады чисто пехотные, которая по общей численности равнялась стрелковому корпусу, около 44 тысяч человек, танков 71, артиллерия на конной тяге 462 орудия, из них 113 калибром от 76,2 мм и выше. У личного состава не было опыта ведения боевых действий, и поэтому армию необходимо было поддержать. Для этого нужны были дополнительные силы. Командующий фронтом обращается в Ставку за разрешением провести эту операцию и просит помочь резервами.